Шаг номер 6. Определите контрольные пункты и сроки сдачи проекта. As you dialogue, you need to appoint at least two checkpoints. Когда вы общаетесь с тем, кому поручили свое задание, вы должны определить хотя бы два контрольных пункта. You need these to oversee the progress of the work. Вам они нужны для того, чтобы следить, произошел ли прогресс в выполнении задания. One point soon after the beginning. Первый контрольный пункт должен быть сразу после начала. One point soon before the end. А второй практически перед завершением. How soon after the beginning? Насколько быстро после начала? As soon as they have begun. Когда они начали выполнять задание. Then they'll have some kind of grasp of the task. Когда они уже немножко вольются в это задание. And they'll now be able to ask real questions related to the work. Они смогут задать вам реальные вопросы, связанные с повседневной работой. How soon before the end? Насколько близко к концу? Soon enough that if they have a problem, you can respond in time. Настолько быстро, чтобы если они столкнутся с проблемой, у вас было время ее решить. At the end of the dialogue, review everything. В конце вашего общения повторите и подведите итог всему, о чем говорили. Exactly the result you want. Вы должны снова назвать результаты, которые хотите получить. When you want it. Когда вы хотите их получить. The control points. Контрольные пункты. And the resources. И ресурсы. There's one more thing. Здесь нужно помнить еще об одной вещи. A certain look in their eyes. Вы должны увидеть, как огонь зажегся в их глазах. That they really want to do this. Они хотят этим заниматься, и вы это видите. If they don't have that look, если у них нет огня в глазах, start over again. Начните все снова. Okay, you've gone through those points? Итак, вы прошли через эти шаги. You have a good look? Вы увидели огонь в глазах. A real commitment? Вы увидели, что они готовы это делать. Congratulations, you've actually delegated. Поздравляем, вам удалось делегировать. That is 50% of your success. Это уже 50% вашего успеха. The other 50% rests with how you check up, follow up, and reward. Оставшиеся 50% это то, как вы будете контролировать, смотреть за ходом.